Глава 16. Влада. «Проходи», — напряженно буркнула я. Черт меня дернул его пригласить. В итоге полтора часа я, как бешеный веник, скакала по квартире и наводила марафет, а еще готовила второе и компот. До десерта только руки не дошли, но я достала трофейные конфеты, бельгийские, от клиентки. Себя тоже успела прихорошить, одновременно с этим злясь на то, что делаю это. На самом деле, эту бабскую историю про суету перед гостями, какими бы они ни были, не победить. Мне иногда казалось, что наставления про чистый туалет, порядок и еду к столу у меня впитались с молоком матери. Просто на автомате все сделала. Устала, еще больше разозлилась, но гостя встречала, как положено, нашей русской женщине. При легком параде и во всеоружии. Но прямо с порога Керем ввел меня в ступор. Ошарашенно смотрела, как мужчина заходил в мой дом, с любопытством озираясь по сторонам и ставя на банкетку два больших пакета. При этом он еще как фокусник умудрился вручить мне цветы. Снова совершенно потрясающие. А мне и засунуть их некуда, у меня же даже вазы нет. В этом доме цветы в принципе были редкостью, а еще и в двух экземплярах и подавно. Растерялась. «Так, хозяйка, куда покупки нести, расскажи?» Я смотрела на два пакета в его руках и даже забыла про тапки. Просто пялилась на них, как на какое-то чудо чудесное. «Туда!» — прохрипела я. Чудеса на этом не закончились. Дальше и вовсе я слова не могла вымолвить, когда он стал эти самые пакеты разбирать. «Сам! Это что еще за аттракцион неслыханной щедрости?» «Так, я мясо купил. У вас тут сложно найти. Весь рынок облазил, пока нормального продавца отыскал. Там говядина и баранина. Говядину можно в заморозку, баранину лучше так приготовить. Тут фрукты и овощи, немного круп и сладостей наших турецких захватил из своих личных запасов, а то как-то неудобно напросился к тебе». Он действовал так уверенно, словно стоял на моей кухне 100 раз. В костюме, в одной рубашке с закатанными рукавами. Пиджак аккуратно сам повесил на один из стульев. «Ну ничего себе, ты как все успела! Я думал, мы сейчас с тобой быстренько настругаем салатик и мясо поставим запекаться в духовку к борщу. А тут у тебя уже на роту солдат наготовлено». Последнее даже немного с укором прозвучало. Уставилась на Керема, как олень на новые ворота. Он просто переворачивал картину моего мира. Нет, Вова тоже умел и готовить, и по хозяйству шуршал, но он жил один. Как только в поле видимости появилась женщина, так все эти функции автоматически передавались ей, а он даже не появлялся на кухне и забывал, как выглядит пылесос. Сейчас у них в доме с Есенией жила помощница, но это потому, что Есения сразу все обозначила. У нее бизнес и тяжелая беременность. Ей не до поварёшек. Остальные 90,99 мужчин, что я знала, вели себя на женской территории при женских обязанностях совершенно отсутствующие. А этот собирался готовить? На моей кухне? Да тут еще ни разу не ступала нога мужчины, не говоря уже о том, что рука тоже не ступала. Витя даже посуду ни разу не мыл. Керем покачал головой и назидательным тоном сказал. «Ну вот ты снова меня сравниваешь с твоим бывшим. Влад, да когда уже ты поймешь, что я намного лучше? Может, уже пора эту войну закончить его капитуляцией?» Покраснела. Молча помогла все разложить, а потом и пригласила за стол. Потому что борщ остывал, да и мясо в духовке подсохнет, если не достать. Поэтому я пригласила гостя к столу, а тот не отказался. Мы сели, я наложила ему побольше и сама тоже не стеснялась. Ну а что? Я целый день на работе была, устала и проголодалась. Вместе мы приступили к ужину. «А я смотрю, ты уже вкусила все прелести одинокой жизни. Скажи, непривычно было сегодня столько готовить?» «Непривычно, но меня утешает тот факт, что это одноразовая акция». Осторожно установила границы я. Пусть он знает, что я не собиралась возвращаться в ту самую кабалу. Не дождется, а то сейчас напускает пыли в глаза. Знаю я такие тактики. Но следующие его слова меня поразили. «Вот я тоже ни за что на свете не готов расстаться со своей свободой. Как представлю, что в ванной начнется наплыв чужих бутылок, волос, на моей кухне появится хозяйка и придется целыми вечерами терпеть дома нового человека. Да у меня без женщин грязи в разы меньше». «Да ладно! Вот у меня без Вити вообще можно убираться раз в 10 дней, и то потому, что пора». С жаром воскликнула я. Вот и я о том же. Я так привык к этому, что совершенно не представляю, как заводить семью. И что это вообще за выражение такое? Можно подумать, семья — это питомец какой. В общем, Кирем неожиданно замялся, а я не догадывалась, к чему он клонит. Но понимала его, как никто другой. Он продолжил. В общем, я хочу предложить тебе брак, Влада. Но только брак на таких условиях, которые устроят нас обоих. Мы получим не только семью по нашим правилам, но и сохраним свое пространство и нормальные отношения. Я сейчас тебе поясню.